Подъем стал круче, и Аратупет едва поспевал за мной. Жрецы ранком пониже держались между нами и остальным отрядом. Мне это не нравилось, но тропа казалась слишком узкой. Местами на ней не смогли бы разойтись два человека, и у меня не было повода возразить против такой расстановки. Я все время опасался предательства, прямого обмана или скрытой ловушки. В конце концов они уступили мне в главном. Освобождение Элен должно состояться прямо у дверей храма, за минуту до того, как я туда войду. Состоится ли? Аратупет все время старался идти рядом. Иногда ему приходилось балансировать на самом краю тропы. Воздух постепенно становился разреженнее, прохладнее. Когда тропа, огибая гору, разворачивалась на запад, взору открывались гряды облаков, подсвеченных снизу розоватыми лучами солнца. Пейзаж хорошо знакомый летчикам и спортсменам. Я часто наблюдал похожую картину из кабины высотного флаттера. Но каждый раз, когда смотрел на облака сверху, меня охватывало странное чувство непрочности окружающего мира. Здесь впечатление еще больше усиливалось неподвижностью наблюдателя и медленно надвигавшимися с запада облаками. Казалось, сама гора невесомо плывет в пространстве сквозь тьму, навстречу розовому, холодному, никогда не завершающемуся рассвету. Вы лично вступали в контакт с первым жрецом? Я должен быть уверен, что решение не изменят в последний момент. Аратупет хватал воздух широко открытым ртом и говорил медленно, с трудом. Это вызывало во мне дополнительные подозрения. Прежде чем ответить, он слишком тщательно взвешивал каждое слово. «Конечно. Я второй жрец света. Кроме меня никому не дано такого права. Часто вам приходится получать инструкции оттуда?» Я указал на летящие теперь под нашими ногами облака. «Обычно он не вмешивается в наши дела. Очень редко нам выпадает счастье услышать его прямые указания. Ваш случай особый. Где именно проходило ваше общение? В самом храме?» «Верхние помещения храма закрыты для всех. Внизу располагаются залы, посвященных тьме. Эта часть также недоступна нам. В сущности, храм нам не принадлежит, и мы мало о нем знаем. Он такой древний, что историю всего человечества можно было бы записать на одном его камне. И поскольку из него никто не вернулся, источником сведений для нас стали легенды пустынников и некоторые собственные наблюдения. Видите, я с вами полностью откровенен и готов поделиться любой информацией, которая может оказаться вам полезной. Еще бы. Твоя главная забота состоит сейчас в том, чтобы я не передумал в последний момент. Ты готов разрисовать свой сомнительный дар любыми красками. И к тому же здорово умеешь уходить от моих вопросов.